Подглавка пятая. Бабушка всегда принимала монахов-сборщиков. Бывало, позовет к себе, накормит, напоит, даст денег, велит отвести комнату, где переночевать, и отпустит каждого довольным ее приемом. Вот однажды говорят ей, приехал монах со сбором. Приказал позвать. Откуда отец? Оттуда-то, называет монастырь. Садись, старец. Велела изготовить, чем угостить его. Сидят, разговаривают. Монах и говорит ей, матушка, а я и сынка-то вашего, Петра Михайловича, знаю. Как так? Где ж ты его видел? Там-то. И начинает бабушке подробно говорить о батюшке. И точно, по словам, видно, что знает его. Бабушка еще пуще расположилась к монаху. Только вдруг во время разговора бежит человек и докладывает бабушке, Петр Михайлович приехал. Взвертелся монах. Хочет уйти из комнаты. Бабушка его уговаривает остаться, а между тем входит батюшка. Поздоровавшись с матерью, он взглянул на монаха. Тот ни жив, ни мертв. — Ты как здесь? — крикнул ему батюшка. Тот в ноги. — Не погубите, виноват. Бабушка смотрит, понять не может, что такое происходит. Батюшка и говорит ей. — Знаете ли, матушка, кого вы изволили принимать? Это беглый солдат из моей роты, его давно отыскивают. — Не погубите, — повторяет тот. Батюшка хотел было отправить его по этапу, но бабушка уговорила сына не срамить ее дома и не налагать руки на гостя. Кто он ни наесть, тот обещался явиться в полк сам от себя. Не помню теперь, исполнил ли он обещание. Бабушка, хотя и не перестала принимать монахов-сборщиков, но с тех пор стала гораздо осторожнее, опасаясь, чтобы под видом настоящего монаха не принять какого-нибудь беглого. А батюшка, помни этот случай, всегда опасался сборщиков. В котором году женился батюшка, определительно сказать не умею, но полагаю, что это было в 1763 году, потому что старшая моя сестра Екатерина Петровна родилась 24 октября 1764 года, на первом же году его женитьбы. Матушка была сама по себе княжна Щербатова, дочь князя Николая Осиповича и княгини Анны Ивановны, урожденной княжны Мещерской. Когда она родилась, это было 7 октября 1743 года, дедушка находился в отсутствии, и бабушка дала ей имя Пелагеи, празднуемой октября 8 дня. Дедушка Щербатов скоро возвратился и очень опечалился, что дочь его назвали Пелагеей, а не Аграфеной, как он намеревался, в честь своей матери, второй жены его отца, князя Осипа Ивановича Щербатова, женатого на Аграфене Федоровне Салтыковой, и решил, чтобы называть ее Аграфеной, но именины она всегда праздновала октября 8-го. При венчании ее называли Аграфеной, но отпевали Пелагеей. Князь Осип Иван Щербатов был женат два раза. В первый — на Соковниной, Марье Васильевне, и от нее имел только дочь, княжну Варвару Осиповну, вышедшую за князя Сергея Никитича Долгорукова. А от второй жены, Салтыковой, имел двух сыновей, князя Николая и князя Сергея Осиповичей. Этот был женат на Екатерине Михайловне Стрелковой, которую я видела в моем детстве, а муж ее умер, когда я была еще ребенком, и его не помню. У князя Сергея Осиповича было две дочери, одна за Елагиным, другая Аграфена Сергеевна, за Мясоедовым, этих я помню, они к нам езжали, а Аграфена Сергеевна умерла уже в первые годы царствования императора Александра. Через 13 лет после рождения матушки бабушка родила вторую дочь, которую назвали Александрой. Думаю, что это в честь бабушкиной матери, княгини Мещерской, урожденной Ергольской. Тетушка Александра Николаевна, бывшая впоследствии в замужестве за бригадиром графом Степаном Федоровичем Толстым, была чуть ли не у кормилицы еще, когда последовала дедушкина кончина. Бабушка Евпраксия Васильевна была еще в живых, когда женился батюшка, и к матушке была она очень добра и взяла к себе на воспитание мою сестру, вторую дочь батюшкину, которую так же, как и меня, звали Елизаветой. У меня сохранилось письмо, писанное бабушкой к матушке по случаю моего рождения. Она пишет, что поздравляет и что посылает ей с мужем 50 рублев на родины и на именины. Бабушка Евпраксия Васильевна была слаба, хотя летами была еще совсем не стара. едва ли ей было и 60 лет. При моем рождении старшей моей сестре Екатерине было около 5 лет, и батюшке угодно было, чтобы она была моей крестной матерью. Осенью 1770 года было сильное оспенное поветрие. Оспы тогда не умели еще прививать и ждали, чтобы пришла натуральная. Примечание. Оспу начали прививать в России с осени 1768 года. Из Англии был выписан доктор Димсдаль, и первой его пациенткой стала Екатерина II, вторым — Григорий Орлов. Через неделю после них прививки подвергся наследник Павел Петрович. Сенат в особом указе объявил поступок императрицы великодушным, знаменитым и беспримерным подвигом. Вскоре множество жителей столицы добровольно привили себе оспу. Смотри, Соловьев, книга 14, страницы 277-279. Потому в то время много мерло детей, и вообще в мое время было больше рябых, чем теперь. Бабушки в живых уже не было, и Лиза, которая была у нее, находилась уже дома. Ей было 5, а мне всего 1.5 года. Батюшка старшую Елизавету в особенности любил. Говорят, она была красоты неописанной. Обе мы заболели оспой в один день. И хотя у сестры болезнь была не так сильна, как у меня, но она не вынесла и скончалась. Батюшка был, говорят, неутешен и сильно плакал. Пришел в нашу детскую, стоит и смотрит на сестру. В то время приходит гробовщик снимать мерку для гробика. Батюшке было очень горько, что он лишился любимой дочери. Видя, что и я еле жива, говорит гробовщику: «Что тут еще ходить? Сними мерку и с этой, пожалуй, и до утра не доживет». И так с обеих нас сняли мерки и приготовили гробики. Сестру схоронили тогда же, а я оправилась. Живу с тех пор еще 90 лет, и хотя все лицо мое было покрыто как корой, а остались на лице только 2 маленькие язвинки на лбу. Чумы я совсем не помню. Мне было тогда около 4 лет, и где в то время жили батюшка с матушкой, я совсем не знаю. Думаю, что в Боброве, где чумы не было. Примечание. Речь идет об эпидемии чумы 1770-1771 годов. Подробнее смотри ниже, примечание 42. Помнить себя стала я с тех пор, когда Пугачев навел страх на всю Россию. Примечание. Восстание под предводительством Пугачева началось в августе 1773 года. Дмитриев вспоминал: Симбирск поражен был известием, что весь батальон и гренадерские роты принуждены были сдаться мятежникам, а комендант и все офицеры были повешены. Все наше дворянство из городов, поместьев помчалось искать себе спасение. Дмитриев, страница 22. Как сквозь сон помнятся мне рассказы об этом злодее. В детской сидят наши мамушки и толкуют о нем. Приведут нас к матушке в гостиную, опять разговор про его злодейство. Так что и ночью-то бывало от страха и ужаса не спится. Так вот и кажется, что сейчас скрипнет дверь, он войдет в детскую и нас всех передушит. Это было ужасное время. Когда Пугачева взяли, мы были тогда в Москве. Его привезли и посадили на Монетном дворе. Примечание. Пугачев был привезен в Москву 4 ноября 1774 года. Он был посажен на Монетный двор, где с утра до ночи в течение 2 месяцев любопытные могли видеть славного мятежника, прикованного к стене, еще страшного в своем бессилии. Рассказывают, что многие женщины падали в обморок от его огненного взора и грозного голоса. Пушкин. История Пугачева. Глава 8. Пушкин. Том 9. Страница 79. Помню, что в день казни, это было зимой, вскоре после крещения, мороз, говорят, был преужасный. На болоте, где его казнили, собралось народу видимо-невидимо, и было множество карет. Ездили смотреть, как злодеи будут казнить. Примечание. Казнь была совершена 16 января 1775 года на Болотной площади, ныне площадь Репина. Очевидец писал: «В 10-й день января в 8 или 9 часов по полуночи приехали мы на болото. На середине его воздвигнут был эшафот, или лобное место, в круг коего построены были некоторые полки. На высоте или помосте лобного места увидел я с отвращением в первый раз исполнителей казни. Позади фронта все пространство болота, или лучше сказать низкой лощины, все кровли домов и лавок, на высотах с обеих сторон ее усеяны были людьми обоего пола и различного состояния. Любопытные зрители даже вспрыгивали на козлы и запятки карет и колясок». Дмитриев, страница 28. Крещение — праздник Богоявления, или крещение отмечается церковью 6 января. Батюшка сам не был и матушке не советовал ехать на это позорище, но многие из наших знакомых туда таскались, и 2 или 3 барыни говорили матушке: «Мы были так счастливы, что карета наша стояла против самого места казни, и все подробно видели. Батюшка какой-то барыне не дал договорить, не только не имел желания видеть, как будут казнить злодея, и слышать-то, как его казнили, не желаю, и дивлюсь, что у вас хватило духу смотреть на такое зрелище». Примечание. «Вдруг все всколебалось», — вспоминает Дмитриев, — «и шумом заговорило. Везут, везут». Вскоре появился отряд кирасир, за ним необыкновенной величины сани, и в них сидел Пугачев. За санями следовал еще отряд конницы. Пугачев с непокрытой головой кланялся в обе стороны, пока везли его. На взгляд он был 40 лет, роста среднего, лицом смугл и бледен, глаза его сверкали, нос имел кругловатый, волосы, помнится, черные и небольшую бороду клином. Сани остановились против крыльца лобного места. Пугачев и любимец его, Перфильев, взошли на эшафот. Потом, во все время продолжения чтения манифеста, он, глядя на собор, часто крестился. По прочтении манифеста духовник сказал им несколько слов, благословил их и пошел с эшафота. Тогда Пугачев сделал с крестным знамением несколько земных поклонов, обратясь к соборам. Потом с уторопленным видом стал прощаться с народом, кланялся во все стороны, говоря прерывающимся голосом: «Прости, народ православный, отпусти мне, в чем я согрубил пред тобою, прости, народ православный». При сем слове экзекутор дал знак. Палачи бросились раздевать его, сорвали белый бараний тулуп, стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтанья. Тогда он сплеснул руками, опрокинулся навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе. Палач взмахнул ее за волосы. С Перфильевым последовало тоже. Дмитриев, страница 29. Впоследствии об этой казни я слышала рассказы от Архарова Николая Петровича, брат которого, Иван Петрович, был женат на моей троюродной сестре, Екатерине Александровне Римской-Корсаковой.